Глава 25. Гордей. Генеральный директор Калужский Гордей Бориславович. Смотрю на эту табличку и тихо ржу. Папа расстарался. Красивый шрифт на золотой пластине под стеклом. Дорого. Кричаще пафосно. Куда мне со своим вагончиком, на котором красуется логотип клуба? Вот сюда надо стремиться. К кабинету секретарем, у которого сиськи в блузку не помещаются. У нее сегодня, кстати, последний рабочий день. Сидит за столом, дует накачанные губы. Мне в таких телок всегда хочется потыкать иголкой. Интересно же, лопнет она, как воздушный шарик, или нет? Захожу в кабинет, вешаю в шкаф любимую мотокуртку. Достаю из маленького холодильника бутылку воды. Открутив крышку, делаю несколько глотков. По плану до обеда перелопатить хотя бы пару папок с документацией компании. Отец не оригинален. Он выбрал хорошо знакомое ему направление – юридические консультации, в том числе онлайн, сопровождение сделок, помощь в подготовке к судебным процессам и все в этом духе. Я пока не понимаю, куда конкретно копать, но уверен, что нужное направление найдется. Платон подрядился помогать. Все же он учится на юриста и делает это довольно успешно. Мы договорились, что я буду заниматься тем, в чем разбираюсь – движение денег, партнерские связи, договора, сотрудники. Весь костяк, на котором основывается любой бизнес. А братишка будет разбирать дела, которые велись юристами этой конторы. Уже в зависимости от того, что найдем, будем думать, как это грамотно использовать, чтобы слезть с крючка отца. Включаю комп, заглядываю в календарь и уже настраиваюсь на работу. Меня отвлекают настойчивым стуком в дверь. Раз мимо секретаря, значит... «Гордей, привет!» – заглядывает Виолетта. «Красивая, элегантная брюнетка. Моложе отца на 13 лет. Острый, внимательный взгляд женщины, которая точно знает, чего хочет от жизни. Одета в классику с налетом сдержанной сексуальности и ярким акцентом на стервозность. Идеальная пара для Борислава Калужского. Другая его тяжелый характер просто не вывезет». «Я занят», – отмахиваюсь от нее. Раздражающе громко цокая каблуками, Виолетта проходит к столу и садится на ближайший ко мне свободный стул. Постукивает длинными ногтями по столешнице, привлекая мое внимание. Эта женщина привыкла быть здесь хозяйкой. Отец подрядил ее присматривать за любимым сыном и во всем ему помогать. По факту же, как я и говорил, ему надо меня контролировать, чтобы я никуда не рыпался. Делал ему ту самую идеальную картинку, которую он так жаждал. А я пришел и уволил сразу троих сотрудников. Мне хватило половины дня, чтобы понять, с этими людьми мы не сработаемся. Конечно, местной королеве не понравилось, что ее власть в этих владениях пошатнулась. Пришла толкать вразумительную речь. «Выпьем кофе», – предлагает Виолетта. «Пейте, только не в моем кабинете. У вас встреча с клиентом через полтора часа. Не пора ли выезжать?» – издевательски скалюсь. Здесь есть VIP-клиенты, с которыми общается непосредственно сама Виолетта. Как раз на днях в контору обратился один из таких. Его папку я отложил отдельно. Отдам Платону, пусть разбирается и контролирует. Я успею. Давай поговорим без кофе. Гордей, я понимаю, папа поставил тебя во главе. Но ты здесь пока плохо ориентируешься. Совсем не знаешь людей, а уже рубишь с плеча. Прежде чем увольнять сотрудника... Надо же посмотреть на эффективность его работы. Я посмотрел, мне не понравилось. И чем же тебе не угодила наша Оля? Она со мной 3 года отработала без нареканий. Этим и не угодила, пожимаю плечами. Я привык работать с людьми, которым доверяю. И своим принципам изменять не намерен. Обсуждать с вами свои решения тоже. Хотели меня в директорское кресло? Вот он я, тут. А теперь не мешайте мне работать». «Гордей, послушай. Послушайте, Вита!» – сжимаю зубы. Бесит она меня. «Я в это кресло не просился. Вы с отцом сделали все, чтобы меня в него усадить. Так вот теперь, – зло улыбаюсь ей, – здесь все будет так, как решу я. Не нравится? Вы знаете, куда адресовать претензии. И, кстати, я уже отозвал генеральную доверенность. Официальное письмо с уведомлением будет у вас на столе в ближайшее время». А также разослано во все прилегающие организации, в том числе в банк, на всякий случай. Даже так? Она очень сильно себя сдерживает. А вы думали, я сюда в игрушки играть пришел? Время, Виолетта. Опоздаете на встречу, потеряете клиента. Это уже вопрос о вашей компетентности на занимаемой должности. Стрельнув в меня недовольным взглядом карих глаз, поднимается со стула с идеально ровной спиной. Разворачивается на каблуках и, вдавливая их в пол, идет к выходу. «Засранец!» – доносится до меня ее недовольное шипение вместе с характерным хлопком закрывшейся двери. Ухмыльнувшись, все же погружаюсь в работу. «К 3 часам мне надо быть в Либерти. У нас первый соревновательный заезд, а потом последняя проверка детской трассы. Одну группу мы сформировали. Вести ее буду сам, так как у меня есть опыт работы с детьми на байках. Взрослых парней надо отобрать на предстоящую городскую гонку между клубами. И где-то в этом графике найти время на сон и еду. А в выходные поеду к Ясе, ползать на коленях и умолять о разговоре. И нет, мне не стрёмно это делать. Лишь бы она дала мне возможность все объяснить. Потому что без нее плохо. И ей без меня. Я чувствую». Просидев за столом несколько часов, встаю, чтобы размять ноги и спину. Да и перекусить было бы неплохо, пока есть такая возможность. Следующая в лучшем случае появится только к ночи. На меня обламывают сначала одним звонком, потом другим, и добивает отец. «Сможешь заехать сегодня вечером к нам домой?» – интересуется он. «Надо серьезно поговорить». «Нет, сегодня не могу. Говори так». «Не телефонный разговор. Завтра днем тогда сам к тебе заеду. Дождись меня». «Хорошо». Сбрасываю. Вита уже нажаловалась. Не в ее стиле. Это скорее сначала попробует сама договориться. И чего ему тогда от меня надо? Быстро выбрасываю все лишние мысли из головы. Выключаю компьютер, запираю кабинет и, игнорируя Ольгу, ухожу к лифту. Рядом с новенькой тачкой, что вчера подарил мне отец в честь возвращения в семью, стоит мой байк. Седлаю старого друга и стартую в сторону базы. Парни уже все тут, кроме Захара. Он, как всегда, подтянется вечером. Кит и Кис-Кис в шортах с голыми торсами прыгают на скакалках, а пацаны считают. Там уже перевалило за 100. «Что происходит?» Вклиниваюсь в толпу, глядя, как потные парни самодовольно ухмыляются. «Да так, выносливостью меряются», — подсказывают мне. «Ты же знаешь, они вечно цепляются». «Знаю. Горячие оба. На ровном месте заводятся. Самцы, блин. Но Кит стал сдержаннее, а у Саркиса с тормозами пока не очень. Проигрывает. Бесится, глядя, как Толмачев делает еще несколько оборотов скакалкой, чтобы уделать Киса до конца». «Померились с членами, а теперь убрали линейки, привели себя в порядок. Через 10 минут жду первую линию на старте. Кис, сюда иди». Вылив остатки воды из бутылки себе на голову, подходит. Вопросительно смотрит на меня своими темными, наглыми глазами. «Ты заебал на него нарываться?» Тихо выговариваю, чтобы пацаны не слышали. «Он же тебе лицо разобьет в один момент и будет прав». «Как мать?» Перевожу тему. «Лучше». Его взгляд мрачнеет. «Хорошо. Если помощь будет нужна, подходи. Я попробую через спонсоров еще раз ей лекарство пробить». «Соберись! Вместо того, чтобы с китом бодаться, покажи себя на треке. Я тебя на городскую гонку поставлю. Войдешь в тройку – будут деньги. Там хорошо платят за призовые места». «Понял. Спасибо, гордый». Протягивает мне руку. Пожимаю, перехватываю и дергаю на себя. «Сначала здесь со своими покажи, что ты можешь. Потерялся в последнее время». «Исправлюсь», – обещает Кис-Кис. «Отпускаю. Он уходит переодеваться, а ко мне подваливает Толмачев. Довольный, как слон». «Не трогай его, ладно?» – прошу друга. «Дурной же. Ты тоже таким был». «Да нужен он мне!» – трогать его. «Я же так, стебусь, чтобы в тонусе был. Пойдем по детскому треку прокатимся, пока парни готовятся». «Давай, а то потом можем не успеть. А сегодня все должно пройти на 120%.